вышел в путь раньше, чем слова Достоевского поведали всем квинтэссенцию русских идей. Уши, рот, глаза мои давно пытаются заклеить, чтоб не уберег я то, что уничтожаю с блеском. Меня хлестали дубинкой, пугали лагерями. Я и сам давно поверил в тщетность бытия себя же. Я забыл язык, забыл свой дом, самосознание даже. Я иду в те времена, где возродятся мои знания. Перевес, ржавый обрез. В мире, где мало чудес. Духовный голод, он так же стар, как молод. И день ото дня надежду хранят. Он существует ради тебя. Я это принял. Мне сказали, тебя нет, и я поверил. Да, я был запуган и наивен, и вот как причина. Вся моя смиренность умерла, оставив кости и череп. Мне лгали о событиях, всю я интерпретацию. Меня же самого, чтоб я безграмотный уверовал, что нет меня давно, и даже нет моей нации. Но я уверовал, что не все потеряно. Он сотнет пути. В мире, где мало чудес. Духовный голод, он так же стар, как молод. И день ото дня надежду хранят. Он существует ради тебя. Мне встречался покупатель, он сказал мне явственно: я куплю твой дом, сожгу его ради пепелища. Я куплю твоих сторонников и обращу бездравственных. Куплю и подменю все, что для тебя привычно. Мой дом продали ему, с тех пор я странник. Тащу подлажу старых книг, ржавую двухстволку. Ты современник перемены, ты в этом толку. Вспомни, кто ты ради нашего самосознания. Опа! Всем добрый день, вечер. Ребятки, как меня слышно? Сразу напишите, что-то у меня глюки-хуюки, короче. Надеюсь, будет все тип-топ. Так. Оба-на, Яна, привет, ты первая. Светлана П, здравствуйте. Трунь, здорово, трунь-трунь. Дмитрий Рыжих, всем привет. Влад Быков, привет всем, здрасте. Калу Похлебалу, привет, Вань, Светлана П. Первый лайк, первый мой, красава. Вилли, привет. Ян, Яна всех опередила. Да, Александр, у меня язык что-то заплетается. Александр Тримбач, нагнем калов, постараемся. Ну, мы их и так всегда нагинаем. Руслан, добрый вечер. Так, Яна, да, первая жи. Антиколлектор 54, привет, Витя. Оксана Пакулова, здравствуй. Рюрикович, привет. Феофилакточка. Да, Трунь, это Мавасы пел. Это Миса Мавасы пел. Алексей Долганов. Всем привет. Альтернатива всегда рулит среди музыки. Да, согласен с тобой полностью. А, Юрка Юркин сын прислал донат. Продолжаем тему горячего коньяка. Спасибо большое, Юр. А, так, Лиса. Привет, Лисичка. Влад Быков. Мой лайк первый. На почин, так сказать. Спасибо, дорогой. Евгений Тимков. Привет всем. Сегодня раньше. Да, сегодня решили пораньше. Бля, сегодня что-то, короче, чисто по переадресации. Мне черные калы херачили. Я номера сейчас уже все сохранил. Надо, короче, звонить этим пидорасам. Если есть номера, скидывайте, ребят. Так, Анна Алямкина. Всем привет. Привет-привет. Владимир Александрович К. Приветствую. Брайан, всем привет-привет. Влад Быков. Лису приветствует. У меня чат нахуй убежал. Хорошо. О, Джейсон Воронеж. Здорово, Воронеж. Здрасте, здрасте. Ебаное все. Здорово. Вилли говорит, Леся, как говорил Колян Коллектор, нас ждет невиданный стрим. А, ну да, бля. Елена, здравствуйте, что-то вы сегодня рано. Сегодня что-то звонков много, я решил пораньше, чтобы быстрее обзвонить. Трунь пишет, Игорь, давай сразу пару звоночков, не спал со вчерашнего дня, рубит. Трунь, я тоже вчера поздно лег. Владимир Александрович Че, звонила курица, с деньги сразу, заебал уже. Братуха, позвони, она прям пиздец, как маты гнула. Давай, прям сейчас я ей наберу первый звонок, а потом, короче, пройдемся... По остальным всем другим пиздюкам. Давайте прям сразу сходу наберем вот этой твари. Так, 211-99-15. Сейчас наберем. Инсайт прислал донат. Погнали. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Так, набираю твари вот этой. Так, что-то. Один ты-тынс и все, блядь, что за хуйня. Так, пытаюсь набрать, короче. Что-то вообще ни хрена. Сейчас еще раз попробую. Странно. Еще раз попробую. Абонент выключен или находится вне зоны обслуживания. The mobile phone you are calling is switched off. Ясно. Вот, ребят, черный кал, они говорят, как у меня стесняшки. Сейчас я наберу, короче, по номеру, который я сохранил, хочу этой твари дозвониться. Вот он, по-моему, этот номер. Это охуевшая пиздец позвонила. Сейчас я ей перезвоню. Опа, скинула. Скинула, сука, бля. Ничего, сейчас еще раз наберу. Так, еще есть другой номер, тоже на него сейчас наберу. Я сейчас по списку по своему черных калов попробую. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Ебать, только что, короче, с него звонили. Только что. Так, есть еще интересный номерок, на него тоже сразу набираю. Алло. Алло, блядь. Ты чё, лошадь ебаная, охуела, что ли, блядь? Названивает она, блядь. Ты кто такой? Нихуя ты запищала, блядь. Ты мышь ебаная, блядь. Ты такой? Давай тебе погоняла, мышь дадим. Ты не пищи. Прекрасно, ты кто такой? Пиздец, блядь, запищала мышка ебаная. Крыса ебаная. Да... Ты? Нет. Да прекрасно, ты кто такой? Ты не ори только там. Спокойно, базарь. Я тебя спрашиваю, кто так ты такой? Так ты же мне звонила, вот я и хотел поинтересоваться, кто ты такая, а ты сразу запищала, как мышь ебаная. Ты вот либо разговариваешь, либо нормально, либо идешь херцы стёшь. Ох ты одно какая, бля. Не, давай я тебя нахуй пошлю, а? Тварь кликовская. Серьёзно, вот прям-таки пошлёшь меня туда. А чё, ты побежишь сразу, да? Нихуя ты обрадовалась. Ты походу, такая стрёмная, что тебя не ебут вообще ничем, блядь. О, у тебя, бля, на заднем фоне пидор какой-то орёт там, бля. Корова ёбаная. А вот это клики. Давайте ещё раз наберём этой твари. Да. Хуйна, блядь, проверка связи. Крыса ебаная. Много у тебя номеров. Да моя ж ты рыбочка. Фу, блядь, какой у тебя голос мерзкий. Ебать ты. Ой, противная, блядь. 16. Ебать у тебя голос. Ой, мерзкий. Ты... Просто бледина коллекторская. Тебе в натуре только работать коллектором с таким голосом, блядь. Мразь, мразь просто, да. Че ты там запищала, блядь? Спасибо за комплимент, Лапун. Это для тебя комплименты? Лапулечка. Конечно, лапулечка. Блять, какой у тебя голос? Мамаша, про мамашу заговорила. Давай встретимся на ее могиле, вместе на нее насым, а? О, видишь, ты только и можешь, что насрать, ты понимаешь? Ты можешь только насрать на могилу, блядь, либо, либо насрать под дверь. По-другому ты ничего не сможешь. Ты чисто, блядь, обсеришься, просто засранка ебаная, блядь, и все, блядь. А, ну ты хуйна, блядь. Конструктивный диалог вести. Блядь, да хули с вами конструктивно-то базарить, блядь? Любимое ваше слово, конструктивно. Я вас на хую вертел, блядь, понимаешь? И грача там же, блядь. Вот так вот, так. Нормально, блядь, я их заебу теперь. Так, секунду, ребят, извиняюсь, пришел донат. Ирки-дырки, нам звони после пяти. ПС, вольного навтыкай. Понял, блядь. Так, сейчас еще раз ей перезвоню. Сейчас надо, чтобы у нее... Чтобы пукан подорвался. Пиздец у нее, да, голос мерзкий, ребят? Пиздец, пищащий какой-то. Ой, ты так я этого и добиваюсь, чтобы ты отрубила нахуй этот телефон. Да? Да, грачу, грачу салам загоняй. Женьке Винченко загоняй салам, блядь, этому грачу петуху ебаному, блядь. Передай от антикала ему привет, блядь. Шлюха ебаная. Чё ты замолчала, блядь? Опа, скинула нахуй. Нормально, нормально вообще, блядь. Так, Алекс пришел. Ничего себе, где Серега? Сразу. Алекс, спасибо тебе большое, дорогой. Как дела в Германии? Вот так вот, вот так надо, блядь, сходу начинать стримы и, наверное, пораньше. Тогда мы будем больше дозваниваться, да, ребят? Все, я сейчас, пусть Злюка рвется со всеми поздороваться. Вот, так что передаю трубку. Всем привет, большущий-пребольшущий привет всем. Спасибо вам большое, я смотрю, мне тут уже донатов на трехлетний виноградный корвалол накидали. Спасибо, инсайдушка, спасибо, Юра. Алекс, спасибо большое, как там действительно дела в Германии-то, рассказывай. Ты что-то вчера пришел и молча, ничего не рассказал. Сколько у вас там дистанция? Привет, Вилли, привет, Катька Золотце, Firecat, Ларри Анг, Арю Белый, дорогой мой, привет, привет, Евгений Тимков, как твое самочувствие? Антиколлектор 54, Руса Нехилушка, привет, привет, Светлана П, привет, Лиса атакует коллекторов, она же моя любимая Леська, привет, привет, Сергей Семенов, Карлосон, ты наш мужчина в самом расцвете сил, привет, Габриэла, привет, Жанна Крайсман. Так, сейчас я посмотрю, кто тут у нас еще. Джейсон Бурхис, он же Воронеж. Слышу, пришел донат. Валя Чернова, Валечка, спасибо тебе большое, моя хорошая, спасибо. Наконец-то ты пришла. Ты хоть пиши. Не молчи, а то я знаю, ты всегда слушаешь и очень-очень редко пишешь. Привет, Фенрир, привет, Трунер, Эдри Фокс, Царица Тамара, Влад Быков, Женя Китов, Комбат. Светлана П. А, Светлана П. я уже здоровалась. Оксаночка Пакулова. Ой, не долистаю я уже. Ребята, короче, всех категорически приветствую. Вот Холс пришел, говорит, здрасте, чё как, чё почём. Все нормально, Холс. Все как обычно. Фокс, Фокс, приветик, ребята, привет. Евгений Тимков. Мама дорогая, жду карету скорой помощи. К подъезду должны отвезти на КТ, а так вроде получше. Ага, ну ты напиши потом, что там тебе на КТ скажут. Обязательно напиши. Алексей Долганов. Нас в МБА обманули, что убрали с базы. Сегодня пугалку с судом прислали. Интересно, зачем они вот это делают? Они же не только с тобой говорили, что убрали из базы. Еще Артем, по-моему, рождественский тоже. Так, Сергей Семенов говорит, что с тортиком? А что с тортиком? А царица Тамара, тетя Афина будет обязательно, как без тети Афины. Алексей Леший Кудесник, приветище, приветище. Трунь Сберовских Утырков прислал, окей. О, сутулая собака Джеки Чана пришла и говорит «Гав». Гав, сутулая собака Джеки Чана. А где у нас стопарик Вискарика? Еще его не хватает. Ох. Так, слышу. Валя Чернова прислала донат. Еще один. Уже антикалушки. В поддержку канала и на обзвон коллектора. Валечка, спасибо тебе, дорогая. Спасибо. О, стопарик Вискарика тут же отосвался и говорит «Я тут». Вот он, стопарик Вискарика. Лена Елена, всем привет. Привет, Лена Елена. Царица Тамара, да не за что, не за что. Как без тети Афины? Тетя Афина с Андрюшкой вместе, они ж всегда с нами. Тимур А, привет, привет. Юрец рулит, приветик, Злюка, приветик, приветик. Я видела чат, я бежала, я пока детей отвела в магазин, быстро забежала. Так что я так-то читала, но писать не могла. И от княгини Ольги пришел донат. Княгиня наша, спасибо большое. Сейчас посмотрю, может, голосовое есть. Сейчас, ребят, секундочку. Здесь перезагружу. А, нет, просто. Спасибо, княгиня Ольга. Так, Сергей Семенов, я ей просто так перевела. Я не знаю, что она там купила, она так обрадовалась. Сергей Семенов, в общем, на днях отправил донат нашей бабушке за то, что она сидит с детьми, пока мы проводим стримы. Вот, и он написал, что это именно вашей бабушке, тёще Антикала, вот именно ей донат от мужчины в самом расцвете сил. Я ей отдала, она обрадовалась просто безумно, она не ожидала такого. Так что не знаю, там вряд ли она тортик, она тортики-то как-то не очень. Ну, что-нибудь она себе купит вкусненькое. Спасибо. Артём РР, да, сегодня 5 раз МБА звонили, трубку не беру, плохо себя чувствую. Доброго вечера, Злю. А, привет, Артёмушка, плохо. Что плохо себя чувствуешь? Вот видишь, мы звоним, нам говорят, что нет такого в базе, а тебе названивают, и Алексею тоже названивают. А, ветеран космических войск, где дед? Опять в сигарном клубе? А, возможно, не знаю, наверное, в чате появится. Сергей Семенов, блин, тортик надо было купить. Да не, она не любит тортики. Ну, правда. Она как-то к тортикам, скажи, вообще равнодушна, наша бабушка. Ага, ребят, теща, да. Всем привет-привет. Тимур А, Ярис, Сергей Семенов, Арю. Арю, привет. Артем Р, привет. Артемушка, называй его Артемушка. Артемушка, здорово. Ветеран космических войск, привет-привет. Гоги, привет. Так, ребят, что, давайте еще раз наберем этой твари, блин. Прям нормально зашло. Еще раз набираю. Не, пока что-то загасили. Сейчас, короче... А, ебать! Она хотела взять или что? А, пришли донаты, когда меня не было. Валя Чернова, спасибо тебе большое. Княгиня Ольга, красота, спасибо тебе. Так. Давай еще раз попробуем, может, возьмет? Да-да-да, я сейчас еще раз наберу. Пищащая мразь, короче. Все, загасили номер. Наверное, не надо было мне про горяча говорить. Здрасте, Кала покрасьте. О, бля, как вход в матрицу начался. Номер недоступен. Бля, да, короче, зря. Не надо мне про грача напоминать, им сразу сливаются. Так, еще есть номер робота Мани. Это мне черт... Дай мне, пожалуйста, мой телефон. Вот черт сегодня звонил. Угу, спасибо, ты ничего не вижу. Да, Арю, зря, бля, сказал про грачая. Они, сука, сейчас загасятся, твари ебаные. Так, роботы Мани тоже не берут. Так, далее. Есть номер, короче, забавного коллектора. У него Бич... Бичев, да? Или как Бич, блядь, фамилия? Личный номер, на личный номер Кала звоню. Сука, скинул, короче, скинул, пидорас. Скинул, пидорас, бля. Так, пришел донат на карточку Наталья Витальевна. Тетя Афиня, моя любимая царица Таманы. Спасибо, Джанем, спасибо, бля. Априори спасибо. Так, еще набираю еще на один номер. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает. Мы уже сообщили ему, что вы ожидаете ответа. Ждем. Номер не отвечает. Оставьте сообщение. С Афиной позвонить? Хорошо, позвоню. Так, еще номер. Так, это номер «Деньги сразу». Попробую «Деньги сразу» сейчас набрать. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвони. Бля, вот которые сейчас номера набираю, эти черти мне звонили сегодня буквально вот недавно. Еще набираю. Суки не берут трубку, пидорасы. Хорошо так. Арю говорит, Жаным, Жаным, так бы по-испански трёкал. Пришел донат от Лены Елены. Лена Елена, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, Лена Елена. Так, мне тут Альфа-банк, блядь, звонит. Так, далее. Вот по какому еще номеру? Вот этот номер. И Оксана П. прислала донат моему любимому Андрюшке, защитнику. Да, любимому спасибо. Любимому ты от себя добавил. Не было там любимому. Было. Было. Так. Так, еще надо бомбануть. На какой номер я звоню? Вот на вот этот я не звонил. На вот этот надо еще позвонить. Набираю. Сейчас черных обзвоню. Абонент временно недоступен. Да ёб твою мать, вот уроды, сука, нахуй. Какие-то они, бля, неинтересные становятся. Еще раз звоню. На другой номер. Абонент временно недоступен. Все, пиздец. Пожалуйста, позвоните. Все, бля, черные, кому я сейчас пытался дозвонить, все нахуй загасились, бля. Я слушаю. Ебать, у тебя голос противный. Фу, блядь, шаболда ебаная. Какая ты мерзкая. И слилась. Еще раз набираю. Номер занят. Оставьте сообщение. Хорошо, блядь, номер занят. Хорошо, сейчас я с другого номера позвоню. Номер занят. Пиздец, пиздец. Так, надо кликом набрать сейчас. Сейчас я наберу кликом и пообщаемся. Так, 550. Нахуй я про этого грача, блядь, сказал. Пиздец, сразу все. Ну, сейчас с другого номера позвоню. Номер недоступен. Все, сука, загасили номер, загасили, твари. Ари Белый пишет, Антикал 2, ролик Сигизмундовна вчера за благое, молодца. А, спасибо большое, спасибо. Еще будет продолжение. Я у себя выложу то, другое, но там тоже тема. А, так. Да, на Лису надо подписаться. У нее скоро будет прикольное оформление такое, прям я знаю. Мария Иванова, всем привет, забежала ненадолго, всем здоровья. Привет, привет. Привет, Мария. Влад Быков, ребята, не забывайте про лайки, нас 90, а только 69. Блин, нас 100 человек, ребят, поставьте лайкосики. Александр Пьяных, привет, привет. Ты знаешь, так часто бывает. Попробуй отписаться и сразу обратно подписаться и нажать колокольчик на все уведомления. Да. Должен начать приходить. Так, здесь в чат скидывали номер. Яна, по-моему, скидывала номер. Так, что-то тут Редри Фокс радуется. Редри Фокс говорит, тихо, меня берут на пробу юристом. Первичная консультация. Звуки сейчас... О, красава, поздравляю. Поздравляю. Так, Яна, по-моему, скидывала номер. Вова, а... Не-не-не, не Яна. А, я. О, я, привет, здорово. Так, сейчас наберу по этому номеру 991-977-0373. Стесняшкам набираю. Я, который ты номер прислал. Черные калы, стесняшки. Что-то там пиздец, стесняшки. Алло. Алло. Алло, блядь. Вообще стесняшки. Я, короче, в натуре стесняшки. Пиздец, блядь. Так, ладно, сейчас еще номера подыщем. Александр Пьяных прислал донат коллекторам «Смерть в муках от чумы». Спасибо большое, Александр. Спасибо, Александр. От души просто, душевненько. Так. Вот этот скидывал я. Да-да-да, я на него набрал, что-то они пиздец вообще, какие-то очень стеснительные. Слушайте, я попыталась ссылку кинуть на канал Лисы. С телефона я чуть не соображу, как это сделать. Сама Лиса или Анихилушка, киньте, пожалуйста, ссылку. Так. Еще раз попробую, который я скинул номер, на него набрать. Алло? Алло? Алло? Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот вы мне звонили на второй мой номер, я перезваниваю сейчас. Семь пропущенных. Семь пропущенных. Так, а фамилию не напомните, пожалуйста. А че у тебя такой голос? У тебя что, челюсть сломанная, что ли? А вы кто, простите? Или что, или корона тебя, коронавирус ебанул, бля, что говоришь так плохо, гнусава, блядь, нос забит, блядь, челюсть сломана, пиздец ты, Квазимода. Вы позвонили оскорблять меня, лишь? Да, блядь, именно я позвонил тебя, пидора, оскорбить, блядь. Ты, ебать, обиделся, что ли? Да не, хотелось бы хотя бы знать, с кем общаешься. С Антикалом ты общаешься, привет, пидор. С кем? Да, бля, переслушай потом запись, с кем, блядь. Или хуй из ушей выплюни там. Можешь, ну, а в чем вопрос? Можешь изо рта... Ну, ты же спросил, зачем ты позвонил? Тебя оскорблять? Я говорю, да, пидор, ты гнойный. Тебя оскорблять, жопа ты верблюжья. Нравится? Ну, можешь представить. Я же сказал, Антикал. А имя, отчество? Антикал, Антикалыч, Антикалов. Чё ты, блядь, бедняга, ёбаный рот. Чё там вообще никакой, вообще, блядь. Нежненький такой. Так, надо ещё вот сюда набрать. Так, ещё раз набираю. Не, кликом... Опа, пошёл гудок, пошёл. Номер недоступен. А, все, пиздец, нахуй. Дозвонился пидором. Александр Пьяных. С этого номера бомбят ВТБ. Я автор... Ага, понял, сейчас набираю. Так, 929-912-412-4179. 41-79. Набираю. А потом в робота. Гоги. Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Лесникова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, Лесникова. Мне звонят, у меня просроченная задолженность за автокредит. Это приору покупали мне. Как можно договориться с вами? Это Чиквериди Афина Аслановна звонит. Давайте проверим информацию. Назовите полностью вашу фамилию, имя и отчество. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста, еще Чиквериди Афина. Я понимаю вас. Давайте по буквам. Фамилия на букву какую начинается? О, божечки, вы специально издеваетесь. Вы мне и так звонили сегодня. Всю печень наизнанку мне вывернули. А теперь вы и так хотите издеваться? Помочь вам. Я не издеваюсь, я хочу помочь вам. Для этого мне необходимо открыть вашу карту клиента. Давайте еще раз. Чиквериди. Че первая буква, че? Первая Че, правильно вас услышала? Да, первая Че буква у меня. Хорошо. Имя, отчество? У меня имя, отчество Афина Аслановна меня зовут, Афина. Афина Аслановна, правильно? Правильно, да, наконец-то. Спасибо, Жанна, спасибо. Дату рождения ваш назовите. 23.03.69. 23.03.1969 год. Правильно? Правильно, да, вот так именно. Родила мама, папа меня. Я не могу вас. Папа родил меня. Давайте мы с вами будем разговаривать не на повышенных тонах. Мне очень сложно уточнить информацию. Я не повышенный тон разговариваю, нормально говорю. Я так с Ибрагимом, с Фатимой, так со всеми говорю. Вас очень плохо слышно, поэтому нужно разговаривать немного медленнее. Я буду вас понимать, и вы будете понимать, о чем я говорю. Хорошо, давайте медленно будем говорить. Давайте меня Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Я не вижу информацию по вам. Давайте еще раз. Фамилия на букву Ч начинается, правильно? Ч, как стульчик. Как стульчик наоборот перевернутый, как будто. Потом, все, поняла. Так, Альбина, потом И. Еще раз. Давайте потом буква И после Ч идет. Чик. А потом К. Чик, чик, чик, Вериди. Я поняла вас. Фамилия на букву Ч, имя на букву А, отчество на букву А, верно? Вы меня запутали. Чиквериди Афина. А, да, ча. Да, правда. Никогда не задумывалась об этом. Ой, спасибо, Жанна. Ой, как смешно. Я сейчас не смеюсь. Я хочу помочь вам, поэтому давайте вести конструктивный диалог. Не, я свои. Для того, чтобы... Инициалы. Ча. А я об этом не задумывалась, представляете? А я ча. Альбина Аслановна, мы с вами Афина. Будем вести конструктивный диалог вы или мне... проверять информацию? Алина, не Алина, Афина. Афина. Афина, простите, пожалуйста. Как богиню. Для того, чтобы как понять... богиню. Я богиня. Чтобы понять, о чем... Да. Давайте с вами вести конструктивный диалог. Давайте. Чтобы понять, как вам помочь, необходимо пройти процедуру идентификации. Поэтому, если я повторно задаю вопрос, это не потому, что я что-то хочу у вас неправильно спросить, а для того, чтобы открыть вас, вашу карточку клиента в системе банка. Хорошо. Поэтому напишите, пожалуйста, еще раз вашу дату рождения. Давайте конструктивный разговор. Чиквериди Афина Аслановна, 23.03.69. Есть такая красивая, умная женщина меня называют тетя Афина все. Любят меня все. Меня много кто любит. Серега Семенков любит. Все меня любят. Евгений Тимков любит. Арю Белый меня любит. Все меня любят. Вы нашли мою информацию? Алло, Жанна. Алло. Назовите, пожалуйста, ваши паспортные данные. Серию, номер. Серии, номер, паспорта надо. Это где фотографии на главной странице, да? Где я молодая. На главной странице написано серия, номер. Вот их нужно назвать. Серии, номер. Называй у меня. Есть такое. Вот тут у меня фотография, волосы красивые, черные. Ой, какой красивый я была. Так где цифры, где надо говорить? Сбоку. Сбоку? Ты... Я вот красненьким светом, да? Сбоку красненьким. Да, красным светом цифр. Да, вот это 6. 6. 6 дальше. Потом как буква О русский. Кругленький. Как это? 0? 6, 0. 0, да. 6, 0. А потом как 6, только наоборот цифра. Есть 6, а есть наоборот. Это как? 9. Да, да. По-русски 9 это. 6, 0, 9, 1, единичка, кол. Правильно, правильно? Дальше. Дальше, а то дальше еще цифры надо говорить. Тут еще 4 есть. Серия и номер. 4 цифры это серия, номер 6 цифр. Их тоже нужно назвать. Подожди, меня запутала, я сейчас про тебе сбоку красненький говорила. А какой ты еще цифр? Да, все верно. Еще серии надо говорить. Серия и номер нужно назвать. А я что назвала? Вы назвали только серию. 60-91. 60-91, правильно. Потом 633. Дальше. 0-1-1. Правильно, правильно? Правильно назвала цифру? Ну, у вас что в паспорте написано? Я же не вижу ваши данные. Сейчас личные. Подождите, Жанна. Ибрагим! Ибрагим! Корову информации догони! В системе такой нету, мы не видим вас как клиента. Убери, я с красивым человеком по телефону говорю. Алло! Алло, слышно меня? Алло! Я вас слышу, у вас нет в системе банка. Вы являетесь клиентом какого банка? Клиент, машину брал, клиент банка. Правильно позвонила, ВТБ банк. Да, это банк ВТБ. ВТБ, но правильно. По тем данным, которые вы назвали, клиента банка у нас нет. Еще раз серию номер паспорта назовите ваш, пожалуйста. О, божечки, я сейчас... У меня сердце остановится вот так говорить серию номер паспорта. Но мне необходимо вас найти в системе банка, поэтому назовите, пожалуйста, серию номер вашего паспорта. Серию номер моего паспорта. Красненькие буквы на мне. Ой, простите, это я не тот паспорт взяла, это Фатиме паспорт. Я думаю, красивые женщины тут. Ну, не такой красивый, как я, но красивый. Все, блядь. Все, нахуй. Все. Не выдержала она. Ребят, ставьте лайкосики, пожалуйста. И пришел донат, я пока был в образе. Стихотворушка. О, стих, что ли? Дай мне на ушко. На 3 секунды стих. Либо этот антикал пошел нахуй, скажут, либо не знаю. Ну давай. Каждое утро, воюя с зевотой, Юрий шагает в родной бизнес-центр. Парень доволен непыльной работой. Он молодой перспективный коллектор. Друг его прост и вполне безопасен. Юра звонит должникам деловито, всем, кто платить по счетам не согласен. Он угрожает довольно сердито. Люди в ответ что-то мямлят от стресса. Голосом жестким и малость вальяжным. Он им твердит про масштабы эксцесса. Чувствую, к слову, себя очень важным. Но существует у Юры проблема. Вот не жилось просто так человеку. Ловко его подловила система. В долларах взял год назад ипотеку. Рубль упал, появилась просрочка. Быстро растет она, словно ком снега. В Юрину жизнь ворвалась заморочка. Стал каждый день беспокоить коллега. Спасибо. Что-то написано, что на 3 секунды. Ага. И я прислал донат на правое дело. Блин, спасибо, ребят, я пойду дуну, короче. А, ты хочешь, чтобы я почитала? Да. Давай. Тетя Афина загрузила там, тетя девушка. Привет всем, кто к нам присоединился. Екатерина Шкутько, привет. Оксана Гырман, с тобой вроде я не здоровалась, так что привет, привет. Василий Шевролетов. Так. Царица Тамара говорит, слилась кобыла, слабачка против тети Афины. Так кто вообще тетю Афину может вынести? Вон Влад Быков говорит, мозг взорван. Видимо, пукан, ты хотел сказать, улетел. Так, Евгений Мохов, это был банк ВТБ. Да, ребятушки, не жалейте лайки, пожалуйста. Нас 126 человек, лайков 99. Кто-то забыл поставить. Я и сама забыла, вот только-только исправилась. Надежда Куприянова, привет. Василий Пупочкин, наушники на морозе сдохли, как раз с работы вернулся. Привет, Абрау Дюрсо. Наталья Бондарева спрашивает, кто самый первый антиколлектор появился на Ютубе? Кто знает, ребят? Я не знаю. Сергей Беляев, вечер в хату. Привет, Сергей. Привет, мир против коллекторов. С Брианом я не здоровалась. Привет, Бриан. Так, сейчас пойду опять вниз. Юрец рулит. Тетя Афина не любит, когда ее безумной бабкой, вообще бабкой называют. Она же не бабка, она красивая, умная женщина. Не надо бабкой. Бабка, она знаешь где? Вот на 5-м этаже. Тетя Афина это не бабка. Так. Экскаватор. Гагарин будет сегодня только в чате. Владимир М. Привет. Как твои дела, Владимир? Как твое здоровье? Так, Серега Суменков. Лиса, принято. Вчера первый раз твою работу прослушал. Вполне прилично. Согласна, мне очень нравится. А Ребелый у Пупочкина спрашивает, у тебя JBL, что ли, или яблочки? Александр Айсберг. Сегодня МБА будут по шее получать? Я вчера много номеров скинул. Да, ну попозже немножко. Сейчас мы пробуем дозвониться вот куда-то по черным, а там уже потом МБА. Абу, привет. Вы кто, говорит? Сейчас спроси, кто здесь? Княгиня Ольга. Ой, чат убежал. Тетя Афину сложно переговорить и перевизжать. Вот именно. Редери Покс прислал донат. Пожелайте удачи в работе, о которой мечтал. Завтра буду пробоваться. Так, не успела дочитать. Сейчас, одну секундочку. Завтра буду пробоваться, жаль, на стримах буду не так часто. Но то, что на стримах не так часто, это, конечно, плохо, а то, что ты получил работу, о которой мечтал, это замечательно. Поздравляем тебя, дорогой. Поздравляю тебя, Жаным. Сейчас надо позвонить мне. Валек Парфенов, привет, Тиглат. Не буду я тебя целиком питать. Так, я поняла тебя, Влад Быков, да-да-да, ты 9. Вот, царица Тамара лайк забыла, но исправилась, спасибо большое. Вижу уже 111. Кто еще забыл? Так, держи, я уже запуталась. Привет, Екатерина. А, Владимир, хорошо, отлично. Так, в МБА финансы нужно бомбануть. А вот как раз Айсберг писал про МБА. Так, Айсберг мне и скидывал номера. Вот. Редри Фокс пишет, пойду в юристы. Так что, если все пройдет на ура, обращайтесь. Идет. Виталий Евгеньевич, привет все из Екатеринбурга. Привет, Виталий Евгеньевич. Итак, Александр скидывал номера. Нихуя он наскидывал номеров. Так, сейчас буду звонить. Бля, какие тут... Тут же не все... Ага, вот, МБА. Сейчас попробую набрать. Так. 567-061-58-64. Звоню. Приветствует Альфа-банк. Уважаемый клиент. Пожалуйста, назови. Так, это не МБА. Пришел донат на карточку от Елены Васильевны Ю, она же Коленко. Спасибо большое, Ленусик, спасибо. Ребята, есть свежий номер МБАшек? У Айсберга есть, 100%. Ну вот он накидал номеров, а тут это смешанные номера. Стелла пишет, привет всем, сегодня слушала ролик Инок, да-да-да-да-да-да. Вот этому хуесосу мы пытались набрать, он уже не берет, походу его заебашили. 72 у него в конце. Ну, сейчас вот еще раз попробую набрать по этому номеру. Номер недоступен. Все, вот этот номер уже недоступен, который у Инны в ролике был. Так, Евгений Мохов, у меня только свежие капусты. СМС-ки с Юноны. Так, Людмила Егорова, всем огромный привет. Привет, привет. Мир против коллекторов, здрасте. Ага, Виталий Геннадьевич. О, с профи. Давай наберем ему, сейчас мы, блядь, с ним свяжемся. 981 244 8207. Набираю. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, а вы мне пишите мне все смски отправляете, чтобы я с вами связался вот со второго моего телефона. А, я понял. Я понял, а кто вы? Я Андрюта, Андрюшка, Андрюта Пакулев. Вы мне все пишете. А вы кто? Я не понял, как ваша фамилия? А я кому позвонил? Вы кто? Вообще, компания «Профи Кредит» — отдел безопасности, зовут меня Виталий Геннадьевич. Телефон я вам тоже скинул, смс-ки писал я, да. Если бы вы звонили с того телефона, на который писал, я бы понял бы, кто мне звонит. А так вы не понимаете, кто? А зачем вы мне столько пишете? Нет, не понимаю. Для чего вы мне пишете вообще? Так я с кем общаюсь? Я вам простой вопрос задал. Ты на меня, во-первых, голос не повышай, я поняла? Я тебе то пробью печенку твою, понял? Во-первых, не поняла, а понял. Поняла. Судя по твоему голосу, ты поняла, лошадь сутулая, кочерга ржавая. На мудоху у тебя, дурака такого, безмозглого. Нифига ты со мной разговариваешь. Замечательно, давайте ты встретимся, даже не... пообщаемся. Давай встретимся, вот это ты нормально зарядил. Давайте. Где ты, петух гамбургский, да, находишься? Где? Кем общаюсь, где хотя ты, сука, находишься? Я тебе напиздю, я сам сейчас подъеду. Где ты, пидор? Давай, Ивановская, 14. Ивановская, 14, а город компания какой? Компания «Профи Кредит», я вас жду. Город какой, сука? Город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург? О, город какой. То есть из другого города вы так въезжать можете. Ты чё, сука, это ты въезжишь, мне смски отправляешь, там, хуйню всякую. Нихуя себе ты... Я отправляю смски, я подписываюсь под смсками. А чё ты подписываешься? Подписчик ёбаный, а нахуй. А вы въезжите в трубку, я тебе набью, пидорас ёбаный, бля. Я тебе как ебану по вас и пробью, ты пизданёшься. Я на тебя насру. Mm-hmm. Да потом еще и Гагарин тебе мавасы пропишет. А еще и Тимофей. А еще и Оксана. Скажите, а еще Орел Белый тебя вот намудохает. А еще Евгений Мохов тебя обоссыт. А еще Светлана П. на тебя насрет. Mm-hmm. А еще Таша К. тебя обоссыт. Понял? Знаешь таких людей? Да, людей, да, знаешь, да, таких? Я говорю, с кем я общаюсь? Скажите, пожалуйста. С Андрюшей ты общаешься. Андрюха меня зовут. Меня все знают и уважают. Понял, нахуй? Отлично, Андрюха. Андрюха. Как фамилия Андрюхи? А Гоги тебе знаешь, что сделать? Шампур в жопу засунет. Будешь с шампуром бегать. Ну, я должен знать, какой Андрюха. Как дикобраз будешь бегать звонить, с торчащей иголкой из жопы, да, бля. А комбат знаешь, что с тобой сделает? Mm-hmm. Комбат тебя раздавит. Он вот так возьмет тебя за лицо. И вот так сожмет. И у тебя лицо ставит, mm-hmm, как яйцо. Лицо, как яйцо. Ты что, судя по вашим визгам, вы военнослужащий, правильно понимаю? По вашим визгам, пидорасы. А Инсайд знаешь, что с тобой сделает? Он тебе, блядь, ядерную ракету отошлет, блядь. Я говорю, судя по вашим визгам, и говорит, что комбат, еще как кто-то. А что ты, да, сука, за комбата что-то мне сказать хочешь? Подожди, заткнись, нахуй. Ты знаешь, что такое комбат? Ты что, ебанутый? Ты себе уже смертный приговор подписал, блядь. Тебе пиздец. Все, вешайся, убегай нахуй. Убеги на Луну, съебывай. Или вообще... Желательно к вам. Съебывай. Нахуй, пиздец, в Альфа-Центавру лети, блядь, в черную дыру прячься, сука. Да хватит пищать уже, к неграм, в трубку, нормально разговаривай. К неграм прячься в черную дыру, пидорасы, ебаные. Заткнись, нахуй, заткнись, сука, ты меня бесишь я и выворачиваешь. Понимаю, да, я тебя на мудоху. Ой, блядь, сказали, разговоры, да, записаны. Ну переслушай, как я тебя схуесосил, понял, блядь. Обязательно, да. Обязательно, да. Тебе сказать нечего. Пиздец, ты попал, ебануться. Все, ты нахуй ты за комбата стал базарить. Все, пизда тебе, все, ебануться. Вешайся, сука, блядь. Вот, а Евгений Мохов знаешь, что сделает? Он тебя выебет. Понял, придурок, ебаный. Вы Евгений Мохов или кто? Я Евгений Мохов, Василий Пупочкин, Светлана П. Мы все в одном. Это тебе звонит Андрюша! И такие взрывы. Андрюша какой? Пакулев, я в такие взрывы, фейерверки. И Андрюшка в таких шортах идет, и на заднем фоне огонь. И потом выходят такие две тёлки и такие, опа, Гангнам Стайл, оп, оп, оп, оп, оп, опа, Гангнам Стайл, оп, оп, оп, оп, оп. Понял? Так вы Мохов, что ли, получается, да? Мохов, да, похуй я, Мохов. Ну? Ебать. Все тут народ в восторге. Зачитай донаты там. Меня ебать понесло, короче. Я спел, ты вообще супер просто. Ну а нахуй с Андрюхой связывается. Александр Пьяных. Злюки на отдых, ни в чем себе не отказывай. Ой, спасибо большое, Александр, спасибо. Ирки-дырки прислали донат Гагарину на пенсию. Кстати, Серега, привет-привет. Привет, Гагарушка. Смотри, чат угорает вообще. Так я тоже сидела тут, мне еле сдерживалась. Фух, почитай. Фух. Нормально, нормально. Так. О, Дима, привет-привет, Америка. Google все сломал мозг, это шедеврально. Андрюха жесткий. Да, Андрюха вообще жжет. Самое трудное, это сидеть рядом и не ржать в голос. Только так могу хихикать в кулачок. Я, привет-привет, ничего страшного, что забыл. Вилли. А хера те сраные пистолеты, автоматы. Андрюха, как и понёт из пушки, у них головы поотлетают. От Таши К пришел донат. Умнички вы наши, Таша, спасибо тебе большое. Мы стараемся. Очень стараемся для вас. Так. Василий Шевролет говорит, бля, говорит, Рэмбо опять посмотрел. Ой, ты знаешь, а у этого любимый фильм, между прочим. Александр Айсберг, я со смеху умираю. Мурс, антикалушки, привет. Андрюха жжет, как всегда. Привет, Мурс. Евгений Мохов говорит, что, знает меня, что ли? Ну, видать, знает, видать, да. Слушай, Алекс, 1977, я тебя уже раз десятый спрашиваю, что там у вас в Германии? А ты мне не отвечаешь. Алексей Андеграунд, всем привет. Андрюха красавчик. Привет, привет. Да-да-да. Так, ну вроде ничего не... А нет, что-то вот здесь еще есть. Сейчас, секунду, ребят. Red Refox говорит, вот это перформанс. Серега Суменков, народ, меняемся паспортными данными, договариваемся о сроках на канале, пишем заявы об утере документов и параллельно оформляем кредиты. Кто согласен, готовим купальные костюмы для курорта на Гоа. Вот это идея у тебя, Серега, вообще. Вилли, из пушки затратно, акули затраты. Стелла Железная смеется. Так. Натали, отлично. Светлана П. говорит, от смеха не могу отойти. Ираида. Вот, привет, я вас даже и не видела в чате, девочки. Приветствую вас. Александр Пьяных. В выражениях можно не стесняться, он поймет. Женя Китов. Чуть от смеха планшет из рук не выпустил. Гоги Мурат. Гагарин видел, как тебе какой-то пранкер звонил. Пипец ты его обоссал. Просто... А, ты Гагарину говоришь. Да-да-да. Какой-то пранкер ему звонил. Да, какой-то вообще конченый пранкер. Это мы все видели. Евгений Трифонов. Китов, здорово. Екатерина. Серега Суменков. Кому-то уже не дают, кому-то вообще не дают. Ну да, вот в чем проблема. Женя Полина, на Гуа сейчас тепло. Да. Я прислал номер Кредит Плюс. Угу. Арина Родионова, привет, ребята, хорошего стрима вам. А, вот Росденьги, Черный Кал звонил недавно. Привет, Арина, да, вот вчера мы, к сожалению, не смогли дозвониться по твоим номерам. Сегодня мы начали пораньше, вполне возможно, что получится. О, антиколлектор Воронеж, привет! Слушай, Воронеж, ты помнишь вот эту всю историю с ирками-дырками и сана тройки? Ты помнишь, там был какой-то КамАЗ? Вот я говорю антикалу, он мне говорит, что не было такого. А я помню, что там КамАЗ был. Слушай, напиши, пожалуйста, был там КамАЗ или не было? Или я гоню, правда? О, Алекс наконец-то написал мне. В одном магазине 1.5 метра, в другом 2 метра. Непонятно. Ага, все. Ну, у нас точно так же непонятно. То одно, то другое, то... Вот, Арю, Арю говорит, КамАЗ был. Был КамАЗ, я ж тебе говорю, был КамАЗ. А КамАЗ был? Да, а что за КамАЗ, ребят, напомните, пожалуйста. А то у нас сейчас такое опять пошло общение с этими уродами. Они нашу девочку достают, и мы вот заступаемся. Какую девочку? Оксану. Михаилу звонят. Оксане! Ты на меня не ори! Это Оксане Пакулова. Не ори на меня. Ты чё, это же Оксане. Писали по WhatsApp-у. Бабка с пятого этажа. Игорь прислала донат. Любимая, дай вот этим типам, вот этому дебилу еще раз перезвоню. Ну перезвони, я тогда это. Отойду на секунду, дай мне. Так, я сейчас наберу опять этому приду. Про КамАЗа напишите, пожалуйста. Про КамАЗа. Так, я опять ему сейчас наберу. Интересный экземпляр. Господи, что тут так тесно? Тут собака эта валяется. Дохлая. Да, слушаю. Здорово, это я просто устал базарить. Мы не договорили. Давай, давай встретимся уже и поговорим с тобой по-нормальному, пообщаемся. Без всяких там ну-ка, шмука, туда-сюда. Но я тебе по-любому напиздю. Хорошо? Че это за хуйня? Бля. Нет, Злюка это не Сигизмундовна, ребят, нет. Дима, у вас дохлая собака валяется, что происходит? Желтая. Торож, привет. Желтая дохлая собака. Ой, слушай, вот человек Росденьги уже много раз присылал. Давай-давай, наберем. И вот и Арина чуть выше, Арина Родионова тоже прислала Росденьги. Хорошо, буквально хорошо. Буквально рядом. Так, я сейчас наберу 917. Бля, Росденьги не берут трубки, пидоры, бля. Так, пришел донат с номером телефона. Сейчас я посмотрю. Сейчас, секунду. Александр Пьяных, плиз, наберите такой-то номер. Саша занимается торговлей столами, желательно пожестче, голосом Андрюшки. Блин, братишка, ну бля, он же не коллектор, братан. Это неправильно будет с моей стороны, если я буду звонить другим людям, кроме как коллекторов. Я могу, допустим, позвонить этому, к мошенникам. Ну а так, ну непонятно будет, братан. Честно, без обид. Так, 526. Если он коллектор, я бы позвонил легко, сразу. А то так это с моей стороны будет, бля, зашкваром каким-то. Так, звоню в Росденьги. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действий. Так, не дозвониться в New Days. Так, еще вот номер где-то Алина, да, скидывала. Так, вот Гоги скидывал номер. Наберите ему, пожалуйста, он занимает торговый стол. Так. Так, Саня Пьяных, но без обид, но не могу я звонить другим людям. Так, вот, Росденьги, еще один номер. Алина написала. Арина, прости, пожалуйста. Так, 967. Бля, наверное, загасится сейчас. Номер будет загашенный стопудово. 397-42-21. Набираю. Так, набор идет. Что-то звуков нихера нету никаких. Это пожалуйста, подождите. Ваш звонок переадресуется на другой номер. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните. Не, нихера. Так, тут скидывал Гоги, но номер этих роботов Мани. Далее, ребят, сейчас до Росденег хер дозвонишься, они как будто без обратной, сука, связи стали. Так, вот номер от Гоги. 934. 30-35-55. Блин, мне кажется, не дозвонимся. Сейчас попробуем. 35-55. Извините, набранный вами номер временно заблокирован. Не-не-не, прикинь, заблокирован временно, блядь. Так, я попробую еще набрать кликом. визжащий пиздец. Скорее всего, у нас уже номер поменялся. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, не дозвониться. Так, Евгений Мохов говорит... Яна. А, нет, не Яна. Я, кредит плюс. Сейчас попробую набрать на этот номер. И потом, ребят, сейчас я попробую обзвонить вот этих всех черных там. Вот, а потом начнем угорать уже, звонить в коллекторские агентства. Так, 776-1170. Звоню в кредит плюс. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Я нихера не дозвониться. Так. Так, номер капусты. А Евгений Мохов, давай в капусту наберем. Царица Тамара говорит, простите, я тут новенькая. А Гагарин это кто? Гагарин это космонавт. Ну, Гагарин, это наш. Это, короче, как это. Гуру. Как гуру, да. Гуру среди антиколлекторов. Очень крутой. Очень крутой тип. Прислал донат от коллектива МБА Финансы. Позвоните мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Ради Будды не звони, позвони мне ради Бога. Но, впрочем, не звони мне ради Бога, твой входящий стоит много. Блять, кто ты, блядь? Кто это сделал, написал? Так. Владимир Александрович, вам за помощь людям за обзвон долбоёбам и шлюхам, коллекторов прям сильное человеческое спасибо, как малёха разбогатеет тоже денег на развитие вашего канала период. Спасибо, дружище, спасибо большое. Да-да-да, Евгений Мохов, я как раз сейчас смотрю номера капусты, давайте наберем в капусту сейчас. Так. Царица Тамара, это тебе на канал Антиколлекторы России нужно, там Гагарина выкладывают. Он свой канал еще только планирует и не знает, там, наверное, ничего нет еще. Так, набираю в капусту 963-051-2311. Странные гудки у капусты. Сервис займов, я капуста, меня зовут Вишкова Ценугинина, чем могу помочь? Здравствуйте, мне на второй номер поступают звонки, я бы хотел узнать для чего, почему. Давайте продиктуйте номер, пожалуйста. 992. Далее. 288. 84. Далее. 80. Минуту, пожалуйста, сейчас выясним. Хорошо, ожидаю. А звонки поступают ежедневно? Систематически, постоянно. Угу. Подскажите, пожалуйста, Мохов Евгений это Алексеевич. Я. Здравствуйте. Это я, здравствуйте. Это мой второй номер, я со второго номера звоню. Уточните, пожалуйста, полную дату рождения. 29-10-94. Евгений Алексеевич, вы у нас оформили займ 12 сентября 2020 года в размере 3000 рублей. Недавно вы заходили в личный кабинет, но оплату вы не произвели. А вы также фиксированно отказывались от оплаты, верно? Кто, я? Да. Когда такое было? Неправда. Что-то вы, наверное, меня перепутали с кем-то. Либо кто-то оставил нехорошие данные обо мне. Не может быть такого. Я очень добропорядочный человек. То есть вы не оформляли? Что? Что, простите? То есть вы утверждаете, что вы не оформляли в нашей компании займ? В капусте? Оформлял? Да. Я звоню вот с вами договориться обо всем. То есть вы готовы оплату произвести? А как, подождите, вы сразу насчет оплаты стали говорить. Вот это, там же большая сумма, огромная, неподъемная. 5250 рублей? Сколько? 5250 рублей. 5000, нифига себе, это 3 проститутки, нет, так дорого, нет. Тогда давайте, наверное, замутим отказ. То есть вы отказываетесь повторно от оплаты? А отказываюсь, если мы повторно тогда от оплаты отказываюсь. Нифига себе, блин, 5000, это Оксанку можно Хавлюк вызвать. И все, и тогда больше вообще стоять не будет. Нет, это я что-то загнул, конечно, простите. Неподъемная сумма, короче, как и Оксанка. Вы Оксану знаете? Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич, я вижу, диалога с вами не получится, так как вы пытаетесь язвить, а подключайтесь. Подождите, я не язвлю. Я не моя добрый человек, я хороший человек. Вот я даже с вами стал говорить, и я вот прям, ну, чувствую что-то снизу, а эта пиписька стала привставать. Вы очень сексуальный голос у вас. Может, пойдем замутим? Все? Че она, блядь, так... Донаты пришли, я читаю и ржу просто. По Шурику так слилась, бля, просто. Просто взяла и слилась, бля. Ирки-дырки прислали донат. Нет, вот коллектив МБА-обосранцы начинает. Ты читай тогда. Ладно, давай. Итак, коллектив МБА-обосранцы. Дай-ка сам я позвоню сегодня Гале. Она скажет, не могу, ведь уехала я к маме. Посещу секс-шопы я, надувную тварь достану. Все равно счастливым стану. Ирки-дырки. Но любовь может быть жестока, а сердце таким одиноким. Антикал, мы ради тебя зарегистрировались, а ты нас не читаешь. Оксана Гырман, и по традиции из Люньки на вкусняшки. Спасибо большое тебе, дорогая. Я обожаю, когда мне что-то вот именно мне присылают. Спасибо. И голосовым донат пришел еще. Куда ты закрыл-то? Пришел от Вадима Васильева. Включаем. Добрый вечер, страна. Что-то мои сообщения в чате игнорят. Хотел уточнить, стримы теперь каждый день будут? Или по настроению? Спасибо большое. Стримы, я ему, короче, как это, отвечаю прямо в жизни. Каждый день стримим, братан, каждый день. Я думаю, их пораньше теперь начинать, чтобы мы больше дозвонились. На 30 минут раньше сегодня начали, а как сразу до хера дозвонились-то? Так, вот это самое. Вот Александр Пьяных, я чувствую свою вину, что мы не смогли позвонить по тому номеру. Вот он прислал Кирилл Романович ВТБ. Давай позвоним, пожалуйста. Давайте. Так, 901. Ага. 750. 750. 1902. 02. Звоню. Да, алло. Алло, здрасте. Добрый день. Вы вот мне звонили, говорили, что приедете. Алло. Что еще раз? Ну ты мне звонил, говорил, что приедешь. Я тебя жду, а тебя нет. И как-то скучно, и пиздить некого. Вы ошиблись номером, видимо. В смысле ошибся? Ты в банке работаешь? Подожди. Ты в банке работаешь? Не ты, а вы. Во-первых, ты нахуй. В банке ты работаешь или нет? Говори мне на. Я работаю в банке, а ты кто? Ты чё, сука, тыкаешь? Ты охуела там, что ли? Я тебя тыкну, порвёшься нахуй, бля. Охуела, что ли, лошадь ёбаная? Ты где сейчас, пидор, находишься? Ебало завалило, нахуй. Где ты, пидора, сейчас находишься, бля? Ты хочешь подъехать? Я хочу подъехать, нахуй. Где ты, тварь, бля? Где ты, тварь? Запиши адрес и явись сюда. Ты чё, нахуй, заскулела там, тварь, блядь? Охуела, что ли, бля? Духу набралась, тварь ёбаная. Послушай. Я тебя, сука, так отмудохаю, охуеешь, бля. Я таких, как ты, ломаю просто, бля. Давай. Успенская, записывай адрес. Успенская, это кто? 3, мама 2. Твоя? А? Что? Потому что, нахуй, хуй из ушей вытащи, бля, придурок, бля. Послушай, мужчина, подъедь сюда по этому адресу, Аргуновская. Послушай, 3, женщина, нахуй, ты не перебивай, когда с тобой мужчина разговаривает. Что, не звони сюда больше. У нихуя ты что, обиделась там, блядь? Прикиньте, в один момент у меня, короче, чуть Андрюшка не включился, блядь. Я такой хлоп и чую, короче, сейчас Андрюхой базарить начну, блядь. Пришел донат от Димы из Америки. Так. Давно не донатил что-то. И правда, Дима. Спасибо. Справляешься, спасибо большое. Спасибо. Вадим Васильев, голосовое сообщение. Это мы уже включали. А, это я включал. Включали. Я, короче, гоню. Не-не, все, только от Димы. Короче, Сергей Семенов говорит, у Андрюхи голос не сексуальный, надо работать над этим. Я считаю, это проблема. Надо что-то с этим делать. Давайте еще раз ему наберу. Подожди. Сейчас. Да. Да, алло. Да, алло, бля, хули трубки бросаешь? Мамкина ты счастье, блядь, а? Прикинь, тебя мама воспитывала, а ты в такую суку телефонную превратилась, блядь. В школу тебя дуру отдала, блядь. Послушай, думала, хорошая девочка будет, а оказалась бледина ебаная, телефонная пидораска. Послушай, со мной разговаривать не нужно. А то что будет? Подойди, ты заплачешь? Позвони куда-нибудь по другому. А что, ты можешь заплакать, что я так с тобой разговариваю? Да я номер твой заблокирую. Да ты не ори нахуй, ты что заорала сразу, блядь, истеричка ебаная, блядь. Ты что орешь, блядь? Со мной не надо так разговаривать. Сейчас я ему еще раз наберу. Подожди. Еще раз надо ему, блядь. Но, блядь. Говори, тварь. Так, сейчас на. Иду. Так, зазвонил телефон. Тимура говорит, обиделся. О, Александр Пьяных, спасибо, ребята, он такой крутой был по телефону. Да не за что. Они все крутые, когда сами звонят. А тут, видишь, как посыпался. Маркус Амич, привет, дорогой, привет. Хотела сообщение зачитать прикольное. От Анихилушки. Сейчас. Во, отходил, вернулся, надел наушники, а тут Андрюфа с пиписькой. Я представляю, бедная Анихилушка. Евгений Мохов, что-то сегодня одни стихи без стрима. Не говори, у нас какой-то поэтический сегодня стрим получился. Но очень смешной. Так, слышу, пришел донат. Коля, коллектор заднего хода, потерял бутылку шампанского. Бедолага, ну как же ж ты без бутылки-то теперь, Коля, коллектор? Так, у нас МБА приходили, Ирки-дырки приходили, Коля коллектор. Кого не хватает? Коли не хватает. Абу, не заблокирует, он маме Успенской жалует. Арю Белый. Да вот, видишь, я ж это вот, горячий коньяк вчера собирала, не дособрала. Короче, я вылечу кашу. Серега Суменков. Вышла коллекторша на крыльцо и поняла, что чесать ей там в принципе нечего. Хи-хи. Арю Белый приветствует Игоря Ша. Александр Айсберг. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Телефонный гондон. Точно. А антиколлектор 54, Анихилушка, ссылку на Игоря Ша. Вот. Добавил, смотрите, кто на Игоря Ша не подписан, подписывайтесь. Маркус Амич. 147 смотрят, 134 лайкоса. НБА, не смущайтесь, смелее пальчик вверх. Да-да-да, у нас что-то как-то сегодня все время смотрящих больше, чем лайкающих. Почему-то так получается, я так напоминаю периодически. Ребят, кто забыл, лайкните, пожалуйста. Княгиня Ольга говорит, не зовите больше никого, хватает. Ирки-дырки. Коллектор был сегодня грустен. Звонил своим заемщикам. Под вечер взял веревку с мылом, сказав товарищам, прощайте, господа. Нарвался он на стрим, на антикало, и понял он, что не судьба. Слушайте, это случайно не Ната Гринч? Это она у нас вот мочит обычно такие всякие стишки там и так далее. Ната, ну-ка давай, рассказывай. Вилли, Коля Коллектор, обратись к Сигизмундовне, у нее лишняя синяя бутылочка завалялась. Евгений Мохов, зацените, кстати, автоответчик поставил накалов. Ага. Дима Смотрящих, Игорь Ша. Авторам, как всегда, отдельный привет и респект. Спасибо. Так. Валя Новная. Коля, я продлил на час. Скоро верну бутылку. Что тут творится? Не убирай далеко мой телефон. Так. Ирки-дырки. Говорит, нет, не угадали. Значит, не НАТО, Гринч. А может быть, это Люцифер. А может быть, это Редери Фокс? пришел донат на карточку от красоты, от княгини Ольги, от всей души. Ой, спасибо большое, княгиня Ольга, спасибо. Ты вроде и сюда присылала, еще и на карточку. Спасибо большое. Серега Калинин, привет доброй и Андрюхке. Привет, Серега. А как же тетя Афина и Антикал? Ты про них забыл? О, стабильный дизлайк. Привет, привет. Лиса говорит, Андрюшка трэш сегодня. Да, только голос у него не сексуальный. Сергей Семенов сказал, надо работать над этим. А как вы думаете, как сделать голос Андрюшки более сексуальным? Давайте советы ваши. Алло, привет. Здравствуйте. И что, мы вчера еще узнали, что Андрюшка скорострел? Говорит, 2 минуты, говорит. Так, давайте сейчас... Так, куда бы набрать еще? Что, этот пряник, он у нас... В капусту, давайте наберем капусту. Что такое? Все, капуста, не капуста? Ясно. Так. А девочки говорят сексуальные. Просто Серега не девочка, не поймет. Ага, все понятно. Так, Дмитрий Рыжий, капуста трусливые стали, чуть зажмешь, сразу скидывают. А ну. Блин, ребят, свежий номер МБА. Что-то айсберг поскинул, короче, номеров. Что-то я смотрю, там половина-то не МБА, ни хрена. А, ирки-дырки. Коллектор, присев на бутылку, подумав о том, что бутылка будет не так страшна, как стрим натекала. Я выше ВТБ номер писал. Александр Кузнецов. Так. Саня. Саня, продублируй номер, уже чат убежал. О, Манеза. Манеза есть. Ага, Александр Долганов, вижу. Так, в Манезу наберу сейчас. А СКМ это что такое? Вот Алексей Андеграунд скидывал номер, я не знаю, что такое СКМ. Что такое? Как расшифровывается СКМ? Ну, как, я не знаю. 968-76-54. Звони в Майонезу. Компания ООО МКК «Макро». Информируем, что в целях контроля качества обслуживания разговор будет записан. Хотите узнать об условиях займа? Нажмите 1. Вам интересна информация о способах получения займа? Нажмите 2. Если вы не можете войти в личный кабинет, нажмите 3. У вас изменились данные анкеты? Нажмите 4. По вопросам задолженности? Нажмите 5. Для... Добрый вечер, компания «Макро». Меня зовут Тишкинева Марина Алексеевна, специалист отдела взыскания. Работаем под брендом «Манеза». Слушаем вас. Здравствуйте. А мне на мой второй номер звонки поступают. По-моему, у меня просроченная задолженность. Я бы хотел вот это вот узнать. Номер телефона, продиктуйте, на который вы оформили займ. Хорошо, 3 9. Далее. 50-40. 516-50-40. Еще раз, 3 9, 516-50-40? Да, да. Фамилия, имя, отчество ваше? Евгений Мохов меня зовут. Полностью фамилия, имя, отчество. Алло, девушка, вас так плохо... Вы можете погромче говорить, пожалуйста? Полностью фамилия, имя, отчество ваше. А, все, слышу. Евгений Алексеевич Мохов. Сейчас, минуту. Хорошо. Оставайтесь на линии. Хорошо, жду. Алло. Алло, сейчас, меня... минуту, оставайтесь на линии. Хорошо. Оставайтесь на линии, минуту. Хорошо. что-то так долго. Вот захочет расплатиться, и никто не хочет со мной разговаривать. Алло, да что такое? Сейчас, минуту, информация загружается, оставайтесь на линии, у меня техническая проблема, оставайтесь на линии, минуту. Да, все, я понял, наверное, интернет слабый. Оставайтесь на линии. Хорошо, хорошо. Оставайтесь на линии. Да. Простите, пожалуйста. Сяду. Алло. Алло. Господи, как это долго, как долго все это. Вы, наверное, со мной не хотите разговаривать и просто просите, чтобы я был на линии, да? Нет, оставайтесь на линии, у меня техническая проблема, информация загружается, я остаюсь с вами на линии. Оставайтесь на линии, пожалуйста. А, хорошо. Вот, знаете, я пока вот на линии сейчас с вами, я вот как будто, не знаю, что, как будто я прозрел. Представляете? Вы меня слышите? Я сижу, слушаю вас, и я чувствую, что какая-то есть связь. И я вижу, что фотографию, как будто вы стоите в зеленой кофте на фоне водопада. А еще сидите в красной кофте. Вот. Я прав? Алло. Алло, вы слышите меня? Я прям прозрел. Алло! Я чувствую, я все чувствую. Женщина, ответьте мне. Женщина! Марина Кишкинева! Из Воронежа вы, я вас знаю! Алло! Вы работали в Связном банке, потом в банке Западный, потом в Связной банк. И в СИЗО номер один вы работали! Нихуя себе! Алло! Вы сейчас меня оскорбили под запись телефона разговора. Когда будете настроены, вы все работали! Вы все работали! И фотка на фоне этого водопада! Я же всевидящий! У меня же это как вот дар! Вы настроены пообщаться с компанией? Конечно, по поводу вашей задолженности? Конечно, я настроен. Я просто говорю, у меня дар. Дар, понимаете? 554 дня оплаты нет, 80 800 рублей 25 копеек. Ого. Носите оплату. Хорошо. Смотрите, я вам хочу кое-что сказать. Вы желательно берегите здоровье. Я вам говорю, у вас проблемы с половой системой. Евгений Алексеевич, вы не настроены пообщаться, перезвоните. Вы когда в СИЗО работали, вы простудились. Вы когда в СИЗО работали, вы простудились. И вот это у вас сейчас там когда будете хламидия. Хламидия у вас там. У вас хламидия сидит такая мерзкая хламидия, как и вы. Все настроены, вы меня сейчас оскорбили, я ложу трубку. Всего доброго, до свидания. Ложу трубку, нихуя. Короче, пока она тупила, ребят, я эту овцу нашел, короче, у Сигизмундовны Кишкиневу. Она в СИЗО работала, прикиньте. Ой, убирай ее нафиг. Оп, все, я убираю. А то там обожь поплохело, бедолага. Посмотри, там донаты пришли. Так, пришли донаты, сейчас, секунду, я зачитаю. Ты зачитывай, у тебя красивый голос. Ираида прислала донат. Спасибо большое, Ираида и Марку Самич. Исключительно только злючки на Рафаэлку. Ну нафиг, корвалолы. Открой обратно, я не дочитала. нафиг Карвалола за ее труд, зачитывая наш чат, их... Дохрена сообщений. Очень много сообщений. О, ребята, а вчера, короче, под стримом комментарий один какой-то очень такой умный Олег написал, говорит: хороший у вас стрим, ребят, только что это за женщина, которая все время что-то говорит, что-то читает, зачем она нужна вообще? Так, давайте еще в майонезу наберем. Он говорит, вы меня оскорбили, я ее вообще не оскорблял. Инсайд говорит, фотку Афины выложи. Да, сука, они, короче, в блог закинули. Так. Тра-та-там. Что-то все. Ага, ложу, блядь, дура, блядь. Женя, Полина, мы вчера коллектора одному дохли, две коленки прострелили и по башке нагрохали. Так, шо тут нифига, у Абу Шарлиз Терон, что ли? Это девушка, ну тебе повезло, конечно. Батончик, честно, привет, какой-то банк, но Гетка выдал, что банк. Какой банк? Так, бля, надо еще попробовать майонезу дозвониться, сейчас. Стоит компания ООО «МКК Макро». Информируем, что в целях контроля качества обслуживания разговор будет записан. Хотите узнать об условиях займа? Нажмите 1. Вам интересна информация о способах получения займа? Для связи с оператором оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день. Компания «Макро». Меня зовут Зубанов Алексей Витальевич. Стоит отдел выпускания. Работаем под брендом «Манезо». Вы клиент компании? Здравствуйте. Да, у меня на второй номер звонки идут. Как у вас фамилия, простите? Моя фамилия? Да. Зубанов. Зубанов? А вы? А ваша фамилия, имя, отчество? Мохов. Евгений Алексеевич Мохов. Номер назовите, который в анкете указывает телефоны. На который звонки вы имеете в виду, которые поступают? Да. Ага, так, 3 девятки. Дальше. 516. Дальше. 50-40. Алло. Алло. Одну минуту. Хорошо, я жду. Зубанов, я запомнил. Если вы мне будете хамить, я напишу жалобу сразу. Хорошо? А для чего я хамить вам должен? Ну, не знаю, вы все хамите. Я вот позвонил, взяла трубку Кишкинева. Вообще такая мразь, которая в СИЗО работала, представляешь? Не выражайтесь. У нас пишутся разговоры. А, пишутся разговоры? Хорошо. А чё ты такой напыженный, как петух, нахуй? До свидания. Ты чё, хуй не сосал давно? Сука, блядь. Бля. Просим фото Афины на стрим. Бля, Афина не фоталась пока, ребят. Ванечка, привет. Княгиня Ольга говорит, не надо фото Афины. Она слишком красивая. Ослепнут все. Блядь, еще раз надо в майонезу. Что за хуйня, блядь? Ой, блядь, сброс какой-то. Так. Пиздец, да, в майонезе они обижены. Так, а еще номера кто-то тут скидывал. Нету. Так, хорошо. Сейчас я в майонезу по-другому наберу. Если они это нам блоканули. Сейчас мы через скайп наберем. Так. Инсайд скинул фото тети Афины. О боже мой. Инсайд. Это скорее бабка с 5-го этажа. Это не тетя Афина. Так, сейчас набираю через скайп в майонезу. 495 968 76 54 76 54. Набираю через скайп. Вас приветствует компания ООО «МКК Макро». Информируем, что в целях контроля качества обслуживания разговор будет записан. Хотите узнать об условиях займа? Нажмите 1. Вам интересно... Добрый вечер, компания «Макро. Отдел взыскания». Специалист Наталья Викторовна Ключанская. Работаем под брендом «Манеза». Слушаю вас. Какой вопрос у вас? Здравствуйте. Мне поступают звонки постоянно на мой второй номер. А у меня, по-моему, есть задолженность. Я, правда, уже не помню. Ну, продиктуйте номер телефона, который вы оставляли при оформлении займа. Я открою договор, посмотрим. Хорошо, я вашу фамилию не расслышал. Наталья Викторовна Ключанская. А, Ключанская. Хорошо, так, мне нужно назвать свои данные, правильно? Конкретно вам нужно продиктовать номер телефона, который вы оставляли при оформлении займа. А, продиктуйте. Хорошо, хорошо, сейчас секундочку, извините, пожалуйста. Сейчас, секунду. Так, это мой второй номер. 3 9. Так. 516-50-40. 50-40. И фамилию, имя, отчество ваше назовите. Мохов. Мохов Евгений Алексеевич. Так, Евгений Алексеевич. Так, сейчас минуту. Оставайтесь на линии, я вас переведу в другое отдел. Трубку не кладите, пожалуйста, буквально минуту. Хорошо. Девушка, девушка. Алло. Девушка. Я вас перевожу, оставайтесь на линии, вы не в тот отдел дозвонились. Подождите, минуту, подождите, я вижу вас. Вы сидите в цветах вся такая, в каких-то, я вижу людей, сука. Я нашел ее как раз в колотушке, блин. Добрый день, компания «Макро», работаем под брендом «Манеза». Меня зовут Ярослав, чем могу помочь? Здравствуйте, у меня просроченная задолженность. А как у вас фамилия, Ярослав? Я не обязан предоставлять свою фамилию. Почему? А на основе чего я должен предоставлять свою фамилию? Согласно 230-му федеральному закону. 230-й федеральный закон – это взыскание просроченной задолженности. Вы обратились на горячую линию, к взысканию просрочки я не отношусь. Подождите, у меня просроченная задолженность. Мне сказали, вот, сейчас переключат меня. Вы сейчас попали на горячую линию, к взысканию просрочки мы никак не относимся. А зачем меня тогда пизда переключила? Ты пиздюк ёбаный! Пиздишь меня тут, пидор гнойный, нахуй! Успокойся. Шлюха телефонная, блядь! На мудаху у тебя пидора, блядь! Нихуя ты базаришь, что ты знаешь, что я такой? Я Андрюша! А со мной так нельзя разговаривать! Я таких, как ты, блядь, пиздю сутками, пачками, ноги выворачиваю, нахуй, блядь! Понял меня? Кто вы, скажите? Я Андрюша. Я вас поздравляю, что вы Андрюша. Вот. У меня есть просроченная задолженность. Меня перевели. Вас никуда не переводили, номер телефона продиктуйте указанный в анкете. Ёб твою мать, я сейчас уже все диктовал, а лентис и закрыл, и ёбаный нос. Ничего, вы не диктовали, номер телефона продиктуйте. Я сейчас баба взяла трубку, она мне вынесла печень всю, я назвал все свои паспортные данные, сейчас она меня переключила. Чё ты, сука, выёбываешься, сидишь там на телефоне, пиздюк ты мохнатый. Чё ты там, блядь, затыкал, блядь, по этим кнопочкам ёбаным? Засал, да, блядь? Смотри мне, нахуй, я тебя найду, блядь. Тебя ноги выверну. Пидорас. Хух. Блядь, чё они мозги так ебут, твари? Зачитай донат. Так, Елена М. Доброго всем. Андрюпка очень даже секси. Спросите у бабушки с 5-го этажа, она подтвердит. Ребята, я с вами в наушниках слушаю, а на номер Инны Гагариной звонили, там такое, блядь, телефонное. Звонили, он уже недоступен. Недоступен, да, ты знаешь, и вчера звонили, и сегодня, и все никак. И пришел донат от бабки с 5-го этажа. Игорь, приходи, покажу тебе свои фотографии в молодости. Я красивее, чем тетя Афина. Бабка с 5-го этажа. Да куда тебе до тети Афины? Она ж богиня. И от белого камня пришел донат. Игорь, у меня бачок потик. Там все просят Андрюшку выложить. Ребят, короче, я могу Андрюшку показать? Хер с ним. Пусть знают Андрюху все в лицо. Тетю Афину я не буду светить, а вот Андрюху я покажу. Лады? Все, я сейчас буду показывать Андрюшу. Так, девчонки... Держите трусишки свои. Сейчас просто просто будет, ну, просто Андрюха будет. Вы сразу все поймете, все увидите. Показываю Андрюшу. А вот он и Андрюша на экранах. Красивый парень. Да, это я, здравствуйте. Я вообще шикарный, шикарный. А, царица Тамара, дорогие мои, извиняюсь, пошла работать. Удачи, всем удачи. Дослушаю стрим в записи. Андрюшка Равикалов, моей любимой Афинушке счастье. Спасибо, спасибо. Так, вот он, Андрюха. Руслан пишет, Антикал 2, респект тебе, мужик. Спасибо, Руслан, спасибо тебе большое. Че, девчонки, ну как, потекли-то, потекли. Андрюша, меня-то увидели. Видали, какой я красавчик? Вот это я такой красивый. Вот все. Влад Быков вообще там, я не знаю, что это у него там. Шампунь. Чат угорает, короче. А я пишет, скинул на карту. Сейчас, секундочку. Ой. От Романа пришел донат. От я на операцию по изменению голоса. Как так? Зачем? Ари Белый, Антикал 2, это не ты. Нет, это не Антикалушка, это Андрюша. Так, подожди, я сейчас Андрюшу поменьше сделаю, а то тут девчонки-то потекли. Опа. Вот так вот. Ты медведя закрыл каким-то мужиком. Каким мужиком? Это Андрюша. Ну, вот, медведя закрыл. Вот так вот. Андрюша сегодня. Опа. На, почитай чат. Арю Белый все уточняет. А не ты ли это? Может, все-таки это ты? Арю, не скажу. Серега Калинин, Андрюшки, и доброе здоровье. Спасибо большое. Я Андрюше в голосе сексуальности добавить для этого операция. Понятно, понятно. Княгиня Ольга, Андрюшка, я развожусь, жди меня. Главное, детей не забудь и к Андрюшке. Таша К. Елена М. Мне кажется, это не гольфы, а носочки просто растянулись. Это ему бабка с пятого этажа такие связала. Вы не понимаете. Вот Екатерина Шкутько говорит, красавчик. Женя Кито говорит, это Игорь. Нет. Это не Игорь. О, Горец, привет, привет. Ничего ты не пропустил. Мы еще в разгаре, можно сказать. Никуда не уходим. Стабильный дизлайк. Есть программа, которая раздевает по фото. Обычно криво работает, но на бывшей тюремщице сработало более-менее. Мама дорогая, ты что это сделал? Зачем? Это же теперь развидеть еще надо. Сергей Семенов, я в молодости такой же был. Девки штабелями падали. Я не сомневаюсь. Сергей Семенов. Так, ребят, сейчас я посмотрю. Не пропустила ли чего. Коллектив МБА «Обосранцы» прислали донат. Сейчас мне нужно туда зайти, в донатейлерс, а то я так не успела. Длинное сообщение сейчас. Почему так жесток секс? Он хочет, а другая нет. У него дымится все, а она ему нет в ответ. Через час захочет она и решит ему подмигнуть. Но он выпил 3 литра пивка. Ничего уже не вернуть. Ребята, вот вы жжете, а? Вот мне интересно, вот кто это делает? Кто? Кадры. О, Люцифер пришел. Привет, привет, Люцифер. Как твое самочувствие? Рассказывай скорей. У нас вон Евгения Тимкова повезли на КТ на скорой. Но вроде чувствует он себя более-менее. Калу похлебалу. Теперь Андрюшку не только на районе знают, а то Андрюшка на весь мир известный. Даже в Америке его знают. Дадим. Василий Шевролетов здоровается с Люцифером. Мурс говорит, о, бля, Андрюха, прям копия, я. Слушай, может, это мы твою фотку случайно слепили? Василий Шевролетов, Горец, привет, магнитки. Женя Китов, 2 дизлайка и хрен бы с ними вообще. Влад Быков, Женя Китов, это не дизы, а пидоры. Сергей Семенов, что за мужики, которые после 3 литров не могут? Ну, 3 литра. Ну, в принципе, да, как бы должны мочь. Анастасия, добрый вечер, всех рада слышать. Привет, привет, Настя. Ой, Евгений Тимков, прикинь, больше часа прошло. Полтора часа. Скорая так и не доехала до него. Очень скорая. Абу, я не могу, к белому камню тянет постоянно, и бездна зовет, и кружит. Елена М, Таша К. Даже если не гольфы, но я права, он первый парень на районе. Конечно, ты права. Арю Белый, Андрюшка прям любо-кафе с авоськой за капучино пошел. Ну-ну. Фокс, какой резкий Андрюшка и грозный. Да, Люцифер, ухудшилась. Стал задыхаться, пока спал. С утра поехали, сделали КТ. 35% поражения легких от пневмонии. Сейчас лежу в ковидном отделении. Блин, бедолага, Люцифер, слушай. Вот это, конечно, печаль. Это вот ты плохую новость сообщил. Давай, выздоравливай. Это тебе там придется лежать, я не знаю, недели 2-3, наверное. Ой. Мурс. В пакете фуфайка у Андрюшки. Нет, там капучино, мы уже выяснили. Коллектив МБА «Засранцы» прислали донат. Так я же говорил, кто это, уже забыли? Слушай. Ну, тут несколько. А когда он... Ну, во-первых, да, я думала, что это несколько человек делает. Ну, это инсайт угорал. И еще кто-то угорал. Инсайт, то я про него, кстати, сейчас вот думала. О, Мила стала братухой у нас. Мила оформила спонсорство. Спасибо большое, Мила, спасибо. Кстати, ребят, вот кому не трудно, оформить, это очень продвигает канал. Мы уже даже заметили это. Так, звоню. Так, сейчас мне Женя что-то написал тут. Ну, пока ты смотришь, я вот еще дочитаю. Так, все желают здоровья Люциферу. Так, короче, надо перезвонить еще раз Андрюшкой в капусту. Ага, Юрец, это Андрюшка на фото, Андрюшка. Это Андрюша, это я, тут я свою фотку вам тут скинул, чтобы вы посмотрели, какой я красавчик. Так, надо набрать в капусту. 965 865 820 31 68 31 68. Набираю в капусту. Да что, блять, за сбросы? Чё за залупа, блин? Так, ладно, не берут. Так, я сейчас еще хочу попробовать разочек кликом бомбануть. И че, блядь, будет кофе? Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Все, клики, суки, загасились, короче. Так, почему-то сюда не проходит, блядь. Ну-ка еще раз наберу. Стоит компания ООО «МКК Макро». Информируем, что в целях контроля качества обслуживания разговор будет записан. Хотите узнать об условиях займа? Нажмите 1. Вам интересна информация о способах получения займа? Нажмите 2. Если вы не можете войти в личный кабинет, нажмите 3. У вас изменились данные. Добрый день. Здравствуйте. Компания «Макро», меня зовут Иван Фальсификатор, стоит отдел взыскания, работаю под брендом «Манеза». Вы клиент компании? Да, клиент. Я клиент компании. Назовите фамилию, имущество ваше. Евгений Алексеевич Мохов. А номер телефона какой в анкете указывали? А, по-моему, 39-516-50-40. Правильно? Вопрос в чем у вас? Ну так вы же мне звоните, я перезваниваю. Нет, вопрос у вас в чем? Сейчас входящий звонок, что хотели уточнить? У меня много пропущенных, я взял, перезвонил. Я понял вас. Так в чем вопрос у вас? У меня вопрос, откуда вас таких долбоебов набирают, тупорылых? До свидания. Пошел нахуй. Бать, дятел нахуй какой-то, пиздец, бля. Слушай, вот прислали Русланчика из робота. Блин, а в робот-мани не знаю, дозвонимся. Ну, попробуем, бывает же. Мы сегодня несколько раз пытались, у них, сука, не проходит звонки. Другой номер, другой. 933-38. Ой. Так, 933-38. Ага, 2 пятерки, 2 девятки. 2 пятерки, 2 девятки. Пришел донат сотрудники капусты. Не обижайте нас, мы же просто овощи. Нормально, бля. Вот когда позвонят, я это запомню. Звоню в Робот Мани. Не, еще раз попробую. Нихуху. Ну-ка, сейчас мы со скайпа наберем. Александр, я понимаю, что только что писал. Они, суки, не берут трубки специально. Они знают про стримы, они уже знают антикала. Так. Так, пришел донат от МБА, от МБА обосранцев опять. И давай я зачитаю. Коллектив МБА обосранцы. У коллекторши отклонение. Ей сегодня 30 лет, и несу я в подарок на день рождения конструктор Лего до 3 лет. Крупные детали, ООО. Это я спеть, да, должен был? Да. Ебать, я певец конкретный, блин. Да, на 800 не позвонить. Так, ладно, попробую набрать в робота через скайп. Ну, Мишка Мани, робот Мани. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а у меня много пропущенных со второго моего номера. Я денег нету, я с другого перезваниваю. А вы можете свой сказать основной номер? Сейчас гляну. Хорошо, а я куда дозвонился? Коллекторское агентство вы позвонили, Росдолг. Я дозвонился в Росдолг? Это который пидорасы, да, что ли? Привет, пидорас! Пидорас это ты, ебал, блядь. Пидорас, вот ты, нихуя какой ты, блядь, обиженный. Прикинь, какой ты цикун, да, блядь. Обиженный это, да ты, я тебя напиздю, блядь. Я тебя просто разнесу. Ты знаешь, что я с такими делаю? Я нахуй их подвешиваю, как это, вместо, как его, вот, как вот это называется? И бью, короче. Пиздю постоянно. И тебя, короче, напиздю, просто на мудоху. Потом тебя воткну, короче, в пол, как этого, страуса, чтобы ты жопой вверх был. И, короче, в жопу тебе какую-нибудь хуйню вставлю, например, кочергу раскаленную. И все, потом я тебя возьму, короче, за нос, блядь, и оторву его. Вот так 2 пальца в ноздри воткну, как дерну, и ты будешь похож на свинью. И ты будешь свинья-пидорас. Понял, конечно, нахуй? Понял, лох ты ебаный. Я таких пиздец хуесосу. Заткни свою ебасосину, позорник. Позорник. Пидорас, сидит ебаный, там, как тёлка на телефоне, блядь. Да, и выёбывается, пиздец, а куда где, бы пидор? Деться, нахуй. А где, пидор тебя родил через жопу, понял? Он тебя высрал, блядь, башкой вниз, ты упал, нахуй. И воткнулся, сука, блядь. И ты пиздец, нахуй. Ты говнюк. Сама дура некрасивая. Нахуй. Понял, бля, меня Андрюша зовут, меня все знают. Я таких, как ты, хуесосу и буду хуесосить. Понял, Андрюха, лох? Блядь, ты дурак, блядь, хуесосы вытащи, когда я с тобой базарю, блядь. Пиздец, ты лох, понял? Тебя, короче, разнес, а ты бабка ебаная мумия. Я тебя нахую вертел, блядь, понял, я пидорас ебучий, нахуй. Залупа ты конская, блядь. Жопа вельбрюжья, блядь. Понял, нахуй, блядь. Кузнечик ебучий, нахуй. Пидор тебя родил из жопы. Я сказал, бля, лох ебаный. Пиздец, я тебя сейчас обосрал. И все тебя обосрали. И Тимурка, и Еленка, и Женька. Все тебя насерили, тебе наебало. А Люцифер тебя ебал в жопу кочергой. Ха-ха! Вот это я тебя разнес, петуха, блядь! Ебать, не понес! Все, пиздец, не вынес ты этот разговор! Просто я тебя разнес, как пиздец, как пацана! Ебаный ты петух! Пиздец, я тебя просто разложил, блядь, понял, нахуй? Ты пиздец, петух обоснованный, просто ебаный страус, блядь! Завали свою ебасосину, когда с тобой разговаривает красивый умный мужик! А ты тёлка ёбаная, поняла? Красивый, с огромной жопой, блядь. Заткнись, нахуй, да тёлочка. Толстой однако жопой, волосатой, блядь. Ой, тебя надо просто ебашить. Сутками ебашить. Да, тебя, убалёт, блядь. Ебаный, твою родню блядь разносить. Потому что ты каловская жопа. Ты кусок дерьма, ну, блядь. Давай, ты говно. Сука, давай, завали давай свою ебасосину. Даю тебе. Давай. На, даю. Чувствуешь, что? Чувствуешь? В ушах защекотало? Баран, сейчас щеки твои больной, лопнут, блядь, нахуй. Понял, пидарас, пидарас, пида, пида, пидарас, ебанутый пидарас, пидарас из мишка бани, ебаный пидарас. Все, сливайся, сука, сливайся, пиздюк ебаный. Я тебя разнес, выебал и высушил. Все, может, вот трубку нахуй бросай. Сейчас, сука, буду ебать. Да кого, ебать? Кого ты там будешь ебать? У тебя нечем ебать. Ты же тёлка. Ты же тёлка. Ты же тёлка, ё. Андрюшку никто не выебет. А Андрюшка кого хочет выебет. Вот я тебя сейчас так выебал. Завали свою ебасотину просто. А, это мой хуй, ты почувствовал? Через уши хуй дошел, ты стал кашлять. Пидорас, ебаный. Все, заткнись нахуй, бля, заткнись. Не выводишь ты эту телегу. Просто не выводишь. Это ты пидорасина? Я согласен, сука, ты гузеевская. Все, пиздец, я тебя разнес. Лох, ебаный. Робот-мани, мишка-мани. Да вот такие, как ты, петухи там сидят, которые телегу не везут вообще нихуя, бля. Пиздюк ебаный. Бля, заткнись нахуй. Заткнись, когда с тобой мужик говорит. На колени припала, шалава немытая. Упала на колени, блядь. Быстро я тебя приказываю, сука. Гандон. Все, у тебя словарного запаса нихуя нету. Просто нихуя. Ты ебаный дятел Вуди. Просто дятел Вуди, блядь. Ебаный ты. Мама, папа, еб, бабушка, дедушка, Мишка, блядь, капуста. Всех ты ебал, блядь. Нормально, Андрюшка. Андрюс. Чё, блядь, такое? А, блядь. О, он, блядь, не... Сука. Нихуя. Андрюха, это Мишка Мани разносит просто. Просто, блядь, разносит. Ёбаный. А чё у меня отключилось? Ну-ка. А, у меня на скайпе единицы, пацаны, закончились. Так. А почему-то звоню, короче, с айпихи, у меня не проходит звонок. Ну-ка, сейчас еще раз наберу. Алло. Нихуя тебя, короче, сейчас Андрюха разнес, да? Пиздец, а, нахуй. Пидорас, просто расхуячил тебя, петуха ебаного, бля. Да? А тебе понравилось, блядь, хуи сосать, да? Шлюха ебаная, бля. Такой же хуеплет, как и ты. А что тебе, сука, тебе сказать-то нечего, блядь. Хуеплет, не хуеплет, маму, папу ебал, да? Сейчас вот эта вся хуйня у тебя начнется, да, бля? Слушай, бля, а что ты так невнятно базаришь? Медленно как-то, заторможенно, бля. Ты сегодня весь день хуи, да, сосал, бля? Ты уже, короче, устал базарить, да, поэтому ты так медленно на базаришь, да? Надавал, ой, блядь, что ты можешь там? Ты можешь только под дверью насрать и все, блядь. В рот могу дать. А кому могу ты в рот дашь-то? У тебя есть что давать-то? Ты же тёлка ёбаная, блядь. Ты подожди, есть, Андрюшка, ты же, блядь, да? Этот, как его нахуй? Как вас называют, у которых яйца отрезанные? Как ёбаный вас называют? Террористы. Евнухи, бля, вот ты ебаный евнух. Но тебе не только ёбаный яйца террористы отрезали, тебе еще и хуй под корень отрезали. Так что поэтому ты сидишь и только на телефоне гавкаешь. Потому что ты ёбаный лох, по жизни ты чмо ебаный. Бля, да? Согласись, быстро скажи, да, нахуй. Че ты там, бля, кнопочками захуячила? Проститутка, секретутка, ебаная, бля. Ебать, что-то ты, короче, слабенький. Там у вас сидел, который мама-папа, там, как его, Руслан представлялся. Хотя вы все там Русланы. Он более-менее хоть мог разговаривать, а ты пиздец сливаешься. Ты просто дятел ты, ебаный. Не зря тебя Андрюха назвал дятлом Вуди, бля. А, ты, сука, все слушаешь, кайфуешь, да, от этого? Нихуя ты БДСМщица ебаная. Бля, ребят, ну вот, блядь, залупы, которые могут только, блядь, женщинам звонить и бабушкам, и, блядь, что-то там. Он, блядь, ну кто это? Пидорас какой-то сидит, нахуй. Он, блядь, он даже Андрюху не вывез, а хули тут говорить. А, пришли донаты, секунду. Оксана Гырман. Андрюшка, береги свой голосок. Он у нас любимый. Спасибо, Оксана. И последняя извилина в мозгу коллектора. Ребята, я там в красной книге еще. Блядь, да. Так. Пиздец. Да я вам сейчас еще раз наберу, бля. Петух ебаный, где ты, сука? Я тебе буду нахую вертеть, пидорас. Скажи, не молчи, что любишь меня, Я тебе разнесу ебасосину всю и насру на тебе. Горло тебе вот так вот сломаю и насру на тебе. Все, блядь. Ну, пиздец, блядь. Короче, блядь, вообще эти... Вот у них, которого я хочу найти, типа, бля. Вот у них там, который мама, папа, вот тот непробиваемый, короче. Вот, так, батончик, говорит, сюда набери. А батончик это кто? Чё за номер-то? Сюда набери. Так. Ребят, я сейчас после стрима выложу ролик. Постараюсь выложить, где мы с Сигизмудовной разносим. Вообще нормально там тоже. А, так. 314... 85, 84, 85, 85. Батончик, а это кто? Да я ХЗ какой-то банк. Бля, ну пиздец. Здрасте. Здрасте. Рад сообщить, что для вас доступен предновогодний. Бля, батончик, ну вот такое не надо скидывать, бля. Не знаю, кто, и звони ему, хуйня какая-то. Так, еще номера были в чате или нет? Sirius Trade. Вот, Алекс Урал. Алекс Урал, привет. Sirius Trade. Давайте наберем Sirius Trade. Так, 963 948 2757 2757. Набираю. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sirius Trade. Разговор может быть записан. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили в Sirius Trade, то есть Сергей Дмитриевич, меня зовут, разговор под запись, я снимать не слушаю. А что вы такой уставший какой-то, вы можете бодрее разговаривать? Нет, не могу. А что, ты устал, да, за сегодня языком своим дрипать, да? Вы кто? Я Андрюса, Андрюса Пакулев, звоню тебе, вы мне очень много звонили. Да, интересно. Интересно, сука. Бля. Так, сейчас, секунду, ребят, донаты пришли. А, Андрей Петренко прислал донат. Андрюшке, гламурному террористу от души. Спасибо, Андрюх. Тетка. Коллектор МБА обосранцы. Купил грач 2 стропона, купил грач 2 стропона. Аховнюк ждет их дома. Да, почитай. Ты кофе сделал? Тебе. Но... Так у тебя там не допинка стоит. Я люблю свежий. Ну иди сделай чайник горячий. Можно еще чуть-чуточку, разве что подогреть, если как ты любишь. Так, ребятушки, я вернулась. Кому кофейку? Арю, тебе там что, макиато, капучино? Рассказывай. Вот, Оксана Гырман пишет: Люцифер, поправляйся скорей. Так. Абу, они почему детей на заставку пустили? Это вы о чем? Я что-то пропустила, что ли? Боярыня Татьяна, привет, дорогая, привет. Арю Белый, Антикал 2, ты в какой красной книге? МСОП, стран мира, России, СССР. О, коллектив МБА обосранцы. И я не инсайт. Да? Блин, вот любите вы загадочки. Загадывать. Может, ты Редери Фокс? Женя Китов, какой тебе кофеёк? Так, сейчас назад полистаю, посмотрю, что я тут пропустила. О, Сириус и Вантикал обзора, бабки свистнули по СП. То есть, это как свистнули? Расскажи. То есть, ты отменил СП, а они все равно это самое? Или ты не успел его отменить? Евгений Мохов что-то говорит. Тихо. Где тихо? Так, это я читала, будучи на кухне. Совсем я, короче, связь потеряла. Серега Суменков, совсем нет денег, блин. Зато дома теперь можно свистеть. Вот-вот. Во всем можно найти положительные моменты. Арю Белый, нормально, ненормально, заслухаем. Я говорю тебе, кофе какой, Арю, макиато или капучино? Гугл, Люцифер, выздоравливай. Женя Китов, черный. Окей. Серега Суменков, мне не хватает в организме витаминов. Долларов и евро. Алексей Долганов, а глинтвейн наливают? Нет, вот глинтвейн сегодня не наливают, к сожалению. А, ты не успел, антикал обзор. Не успел отменить СП, банк снял. Блин, печаль, конечно. Ребят, надо следить за этим. Надо всегда вовремя эти СПшки отменять. Коля Коллектор, Валя Новная, ну где ты? Отдай бутылку. А кто это Валя Новная? Я что-то не могу понять, я что-то вот пропустила с этим Колей Коллектором или что. Люцифер, меня посадили на концентратор кислорода. Вот, это как в фильмах, в нос трубка идет. Кошмар. А температура высокая у тебя? Или уже нет? Оксана Пакулова, ну что здесь интересного? Немного пропустила. Ну вот ты Андрювку пропустила, разговаривающего с роботом Мани. Так, Юрец рулит. Злюка, какой можешь кофе порекомендовать? Я люблю черный, натуральный, сваренный в турке. Вот я только такой люблю. Ну хотя, в принципе, латте иногда тоже. Василий Шевролетов. Один дис убрали. Совесть, что ли? Да, совесть проснулась, наверное. Абу. Хочу кофе из какашек какого-то там зверька, который жрет кофе. 1000 баксов, 100 грамм. А, это который из фильма «Пока не сыграл в ящик», да, Абу? Женя Китов. Спасибо, доброе, очень вкусно. На здоровье, на здоровье. Инсайт. Видимо, Вольнов. А, вот это вот. Все, поняла, поняла, поняла, да. Арю Белый, батончик. Да лупани ты этот Русстандарт уже. Видно, что не ровен к этой банке, и не говори. Батончик и Русстандарт – это вообще отдельная тема. Я. Так никто не знает, где роботы сидят. Слушай, ну вроде как в Москве. Надо у Антикала спросить, он там что-то выяснял. Арю Белый, пиво с водкой. Че ты мне рассказываешь? Ты ж не пьешь вообще. Давай, кстати, передай привет своей блондинке красивой. Так, Люцифер, температуру тут сбивают, но 3 прошлых дня было 39. Ужас. Коллектив МБА «Обосранцы» прислали донат, что-то молча. Может быть, с голосовым сообщением? Сейчас я посмотрю. А то как-то не похоже на коллектив МБА «Обосранцы», чтоб молча... О, точно с голосовым. Ну-ка, включаем. Для Вознюков. У подъезда как-то раз... Сильно нахуй послал я вас. Так, какой знакомый голос. Безумно знакомый голос. Блин, сейчас же не угадаю, обидятся. Надо думать, сейчас Антикал придет, я у него спрошу. Антикал обзор. Коля Коллектор, тебе что тут надо вообще? А, ему везде что-нибудь надо. Екатерина Шкутько, я сегодня целый день кофе пью. О, я каждый день целый день кофе пью. Дима, Лювак, я такой покупал. Ну и как тебе? Рассказывай. Вкусно, аль невкусно? Аль так не очень. Боярня Татьяна, только что звонили от Сбера, похоже, мошенники. Лиса против коллекторов прислала донат любимой Злюке. Спасибо, моя дорогая, спасибо большое. Обожаю, обожаю, когда вот именно Злюки. Так, а что говорили-то, боярыня Татьяна? Слушай, мы сейчас проверим. Сейчас Антикалушка придет, ему просто немножечко нужно отдохнуть. Но если это мошенники от Сбера, офигенно. Ну, блин, вчера кому-то позвонили, именно вот 100 пудов мошенники от Сбера. Мы тут же перезвонили, а номер уже не работает. Они у них какие-то как будто одноразовые. Батончик, эй, я сегодня за Русстандарт не писал, вот не надо вот этого. Может быть, сегодня ты и не писал, но до этого ты писал раз по 200 за стрим, и это запомнили все. Так, пришел донат, как говорил Жванецкий, Я тут заболел и долго не пил, не помогло. Мне кажется, что это не один человек делает, это делают несколько. И инсайт тут явно есть, вот я уверена. Серега Суменков, пацаны, как только узнали про судебный приказ, не нужно ждать. Бегом снимаем бабло с карты или переводим на родственников. Потом отменяй только. Согласна. Согласна, Серега, прав абсолютно. Габриэла, Люцифер, поправляйся. Лиса говорит, это Редери. Я и подумала, его голос, да? Редери, да. Я думала, либо Редери, либо Айсберг. Это Редери Фокс. Вы же сказали, он может по сексуальности своего голоса поспорить с минусом. Короче, у него голос сексуальнее, чем у минуса. Так, смотрите, это, мошенники Сбера есть номер. Подожди, Василий Шибролет говорит, это что, Киркоров, что ли? Да, давай попробуем мошенников Сбера. Ребят, кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь, ставьте лайки. Так, звоню мошенников. Вот, боярыня Татьяна скинула номер. Блин, главное, чтобы этот номер не загашенный был. Уже столько номеров мошенников, короче. И нихера, так, 4 девятки. 4 девятки, 43. 43. Набираю. А, Жванецкий, это Люцифер. Я, блядь, либо неправильно набрал. Продиктуй мне номер. 499 8 4 девятки. 43. Ага, 43. Давайте попробуем мошенникам. Здравствуйте. Вызываемый номер принадлежит оператору связи. Алло, инкогнито. В настоящее время он не использует. Все понятно. Они с этих каких-то алло, инкогнито уже не первый раз, короче, эта тема. Так, Елена Агатова, Европа Банк, личный. А, да, ты же комментарий писала, я этот номер сохранил. Сейчас я ему наберу. Ты еще написала, что он с личного номера тебе, долбоеб, перезвонил? Я в комментарии видел. А как с ним поговорить, Андрюшкой или просто отхуесосить его? Быстрее, быстрее, Елена, говори. Андрюшкой могу отхуесосить. Но, в принципе, Андрюха тоже... Хуесосит добротно. Так, что-то молчок, ладно. Набираю. Ну, если возьмет трубку. Не, не берет петух. Еще раз. Не, не берет, тварь. Он второй годок и сброс. Бля, либо это гонит. Нет, это он, сука, скидывает. Не-не-не, сброс. Сука такая. О, Сергей Варламов, привет-привет. Так, Че, роботу Мани, может, еще раз наберем? Может, возьмет трубку. Да что, либо это, короче, либо это у меня что-то глюк какой-то. А, нет, ну вот звонок пишется. Нет, сука, скидывает. Не сбой, а сброс, суки. Батончик говорит, короче, вы так доколебали мошенник, что они решили пожертвовать перезвонившими и деньгами, только вас не слышать. А вот это алло инкогнито, какая-то вещь интересная, бля. Хуй его знает, что это такое, но вещь интересная. Фух, ребятки, наверное, я уже буду закругляться. Я уже пиздец наговорился, у меня уже язык заплетается. Стрим получился, ну, прикольный, базара нет. Вообще, бля, нормально. Я, наверное, что думаю, ребят, давайте, наверное, будем пораньше делать стримы. Потому что в 16.00, ну, как-то не то. Может, мы в 15.00 по Москве делать? Намного больше дозвонимся. Сегодня вот очень много дозвонились и нормально так дозвонились. Наверное, я теперь не в 16.00 буду проводить стримы, а в 15.00 по Москве будут. Так, наверное, получше будет. Вот. А я, короче, ребятки, уже все. Давайте закругляться, прощаться. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за донаты, за лайки. Вы красавцы. Просто вот спасибо вам большое. Кто не подписан, подпишитесь. Сейчас я постараюсь выложить ролик, сделать. Елена Агатова, а ты заходи. Если будут номера, ты на стриме скидывай. И будем обзванивать. Ага, Серега Калин пишет, приятно вас слушать, улыбаемся. Спасибо вам большое. Все, тогда теперь в 15.00 стримы будут. Все, давайте расходимся. Всем пока, пока, всех крепенько обнимаю, коллекторам в рот ноги. Ребят, спасибо вам большое за лайки, за донаты, за ваш юмор, за вот эти вот все от МБА, от ирок-дырок. Ну, очень смешно, правда. Спасибо большое за все. А, Люцифер, выздоравливай, дорогой. Евгений Тимков, выздоравливай. Давайте, не болейте, ребят, пожалуйста. Все, всех обнимаю и всем до свидули. Пока-пока.